Глава 25. Фуллер молчал, мой брат тоже. Решила, что нужно как-то сглаживать неловкости. И принялась рассказывать о своей новой работе, тактично обходя острые углы. Мужчины делали вид, что вот такой уютной компанией мы встречаемся ежедневно. И мне становилось капельку легче. Нет разборок, уже плюс. Я поставила перед парнями тарелки, доверху наполненные едой. Благо, холодильник у Фуллера был забит под завязку, и можно было приготовить все, что вздумается. Сама я не успела сесть за стол, как на пороге появилась та самая Прасковья Ильинична, девушка с ножом-бабочкой в кармане. «Здесь всех кормят?» — весело поинтересовалась девушка. «Или только красивых мужиков?» Девушка, не стесняясь, проходя мимо, потрепала Мэтта по затылку. А мне вдруг показалось, что их отношения напоминают наши с Феликсом. Теперь, когда эта мысль посетила мой недалекий мозг, я присмотрелась внимательнее. Ведь и правда, девушка не липла к Фуллеру, не бросала томные и заискивающие взгляды. Вела себя вполне адекватно. Я засуетилась у плите, собираясь приготовить гостье дополнительную порцию омлета. Вслед за девушкой появился Верняков. Вопросительно взглянула на мужчину. Еще вчера я бы даже не подумала предложить ему свою стряпню. А сегодня все иначе. «Сядь, не без руки!» — отрывисто бросил Мэтт и перехватил мою ладонь, заставляя сесть рядом с ним. Мужчина придвинул мою порцию и кивнул, мол, ешь. Я бросила виноватый взгляд на Славу и гостью. Верняков скривился, наблюдая за тем, как девчонка развалилась на свободном стуле, сделала небольшой глоток кофе из кружки Мэтта. Но тот невозмутимо вернул свое имущество на место. «Славик, я буду кофе с молоком и бутерброд, да. Пожалуй, так. Не хочу омлет», — задумчиво пробормотала девушка. «Бегу и спотыкаюсь, ваше высочество», — пробормотал Верняков, но к холодильнику подошел и, распахнув дверцу, принялся внимательно изучать продукты на полках. «Вот почему с ним так тяжело, а?» — задумчиво пробормотала девушка и провернула тот же номер с кружкой Феликса. В отличие от Мэтта, брат не стал отбирать свой кофе. «Так езжай домой», — предложил Слава. «Никто не держит». «Да поздно уже!» — мило пропела девушка с улыбкой, сверля взглядом широкую спину Верникова. «Мой дом там, где ты, мой верный рыцарь!» Я старательно прятала улыбку. Выходит, девушка — дама славы, а не Мэтта. Теперь, разумеется, все предельно понятно. Непонятно одно, почему она так фривольно ведет себя с опасными парнями вроде Дуба и совершенно не боится Фуллера и его парней. И пока я размышляла над этим вопросом, заметила, как Верняков застыл перед холодильником. А потом, громко хлопнув дверцей, широким шагом покинул кухню. «Вот так всегда», — печально вздохнула девушка. «Я к нему с самыми светлыми чувствами. А он — трус несчастный». «Дура ты, Прасковья Ильинична», — пробормотал Матвей. «Батя твой его на ремни порежет». «Не порежет, я не дам», — воинственно заявила девчонка. Я же пристально смотрела на ее руки. И теперь, когда нас разделяло расстояние длиной в один кухонный стол, я смогла рассмотреть надпись. «Верный» было выведено витиеватыми буквами. Сомнений не было, что именно хотела сказать Прасковье этой татуировкой. А я задумалась, смогла бы оставить на своем теле инициалы своего мужчины. «Тебя никто и не спросит, Проня», — сухо обронил Мэтт. «А художество прикрой, пока мастеру не доложили». Девушка минуту сидела, сверкая непокорными воинственными глазами. Мэтт не отвел взгляда, словно посылал девчонке целый монолог посредством телепатии. Проня сдалась, спустила рукава, прикрывая татуировки тканью до самого запястья. «Я поговорю с отцом», — уже не так воинственно пробормотала девушка. «А мне стало жалко воинственную девчонку. Вдруг она и вправду любит Верникова? Вдруг это не просто блажь с ее стороны, а отец, мастер, которого все кругом боятся, не разрешает им быть вместе?» «Не поможет, и ты это знаешь», — холодно проговорил Матвей и допил свой кофе. Девушка поджала губы, вскочила с места, выбежала из кухни. Я смотрела ей вслед, а видела еще одну раненую душу. Но в отличие от нее я могла быть со своим мужчиной, пусть и короткое время. Моя рука скользнула под стол и замерла на ладони Фуллера, лежавшей на бедре. И, почувствовав, как мужчина крепко сжал мои пальцы, я украдкой выдохнула. Кажется, я основательно увязла в отношениях с ужасным и несгибаемым хозяином фуллерита.